Диета как одно из средств облегчения симптомов болезни Альцгеймера. А что, если бы существовал менее дорогостоящий и в то же время безопасный способ лечения этого недуга, нежели применение фармацевтических лекарств сомнительной эффективности, которые, безусловно, токсичны? Ученые из Массачусетского технологического института, МТИ, провели эксперимент, демонстрирующий, что этого можно добиться с помощью особой комбинации совершенно натуральных нутриентов. Эксперимент, результаты которого публикует журнал Alzheimer and Dementia, имел целью показать, что целенаправленная диетическая терапия способна помочь людям с болезнью Альцгеймера улучшить память и жить нормальной жизнью. Комбинация нутриентов, включающая в себя уридин, холин и омега-3 жирную кислоту, ДГА, как выяснилось, стимулирует формирование новых нейронных связей, тем самым улучшая память и умственные способности у пациентов с болезнью Альцгеймера. Эта комбинация нутриентов замечательна тем, что она имитирует состав самих мозговых клеток. Немаловажно и то, что все нутриенты имеют натуральное происхождение. Уридин содержится в свекле и мелассе, холин – в яичных желтках и пшеничных ростках, а омега-3 жирные кислоты типа ДГА в морском фитопланктоне, грецких орехах и рыбе. Ричард Вуртман, профессор когнитологии в МТИ, участвовавший в предварительных исследованиях при подготовке эксперимента, писал: «Если бы можно было увеличить число синапсов, стимулируя их создание, это позволило бы до некоторой степени избежать потери умственных способностей при болезни Альцгеймера». Чтобы проверить эту теорию, ученые провели трехмесячные клинические испытания, в которых участвовало 225 пациентов с болезнью Альцгеймера. Одна половина испытуемых, контрольная группа, ежедневно получала плацебо, другая же половина испытуемых получала смесь трех нутриентов в жидкой форме. По итогам эксперимента примерно 50% пациентов из числа получавших нутриенты улучшили свои показатели при выполнении тестов на память и умственные способности. Это свидетельствует о том, что уридин, холин и ДГА являются помощниками в борьбе с болезнью Альцгеймера.